Денч пришел в себя, заживает. Ну как заживает, очухивается, пытается улыбнуться и просит пить. Умом-то я понимаю, что надо бы по-хорошему больничку ограбить, потому что с каждым прошедшим днем шансы на нормальное выздоровление падают. И по-хорошему держу последнюю ампулу Скольта для него как раз на маршбросок до столицы. 800 километров, хороший бросок, мощный, ага. Здоровые за месяц не спеша дошли бы, наверное. За время наших партизанских наблюдений и с помощью вездесущего астромеха удалось выяснить, как умбарцы ориентируются в тумане. Уникальная технология, радары, испускающие микроволновые импульсы, на отражении замеряющие плотность пары и фактически просвечивающие аномалии, пустоты или инородные тела. Хрен спрячешься, и что самое забавное, до сих пор в ВАР отсутствуют какие-либо адекватные системы РЭП, кроме простых, но мощных глушилок. Ну и джедаи додумались выпускать в линейных сражениях перед кораблями облака из мелкой фольги, сбивать дроидам системы электронного наведения, что их вынуждает все чаще полагаться на оптические сенсоры. Собственно, высадка на Умбару со стороны должна была напоминать банальный зерграж с захватом нескольких площадок для развития или наступления, или моментального свертывания войск, если таковое понадобится. Ну а нам, сразу после того, как упадет связь, предлагалось выползти в открытое поле и ждать медвака или канонерку. Обколотый кольта и стимуляторами вместо обезболивающих Денч напоминал чуть подсохшую мумию и каждые метров 40 падал на подгибающихся ногах. Местную свежепойманную крысятину его организм не принимал, так что, ну откуда силы возьмутся. В итоге через полчаса мне это издевательство надоело, и мы, слегка приостановившись, с помощью местного кустарника и располосованных ленточек из ветошистой халупы, в которой ютились, банально навязали носилки. Откуда ветошь? Астродроид был уж больно приметен. Вот и ковыляем мы потихоньку до заранее обозначенной точки в паре километров от города, где нас должны были подобрать. В довесок ко всему у Арчи шасси начало подклинивать. Астромехи, не пехотные дроиды. Сука, все не слава богу. Знать бы еще какому тут. Хорошее здесь утро. Светло как в полнолуние. И погода прекрасная. Сырой туман, напоминающий больше пар, и ни хрена дальше сотни метров не видать вообще никаким зрением. Я уже готов был плюнуть на все и со злости доломать к хренам астромеха, который как назло начал постоянно цепляться за корни, зажевывая гусеницами траву, наматывая ее на ролики, как Арч, раздери этот автоклав данных, выдал, что мы таки пришли. Я от раздражения на все и всех в целом, да и с накопившейся усталости просто и незатейливо уселся на траву, отпустив со своей стороны импровизированные носилки с Дэнчем. «Спасибо, парни», — протянул слабым голосом наш сапер. «Ты чего, братик?» — наклонился над ним квохчущий Скар, взявший последнее время большую часть забот о раненом, пока мы с Буром ползали по местным типовым структурам и дистанционно пытались изучать технику, с которой нашим придется, скорее всего, воевать. Ну и фиксируя попутно начавшуюся деятельность по призыву резервистов. Просто могли бы и бросить или сдаться, а вы возитесь со мной чего-то. Спасибо. Так, боец, говорю, чего это тебя на сентиментальность пробило? Отставить хрень нести. Есть отставить, моментально преобразился боец. Вот и лежи, приказываю выздоравливать. Скоро наши прилетят. Арчи, прилетят же? Согласен, не самая лучшая идея использовать в качестве связи целого астромеха. Но вариантов у нас с электроникой тут немного, учитывая, что у умбарцев совсем другие стандарты и частоты. Вместо ответа в очках мигнул список возможных абонентов для синхронизации. Фух, ну слава силе, можно сказать почти вы. Бах, часть абонентов мигнула красным и пропала, а в тумане на высоте и в отдалении от полянки что-то сильно мигнуло в желто-красных цветах. С каким-то пофигизмом замечаю, что очень хорошо, что транспорт был, судя по всему, не один. Интерлюдия. За несколько суток до. Сектор призрачная туманность, высокая орбита планеты Умбра. Флагманский Лукрихелк войск КНС. Мастер, склонив голову, стоя на колене, девушка с рисунками на лице с одинаковым почтением могла произнести это слово, значащее одновременно и хозяин, и учитель, и выразив почтение его силе и искусству силы. Голограмма высокого аристократичного поджарого старца выражала легкое презрение и сосредоточенность. Флот вышел на орбиту планеты. Часть войск мы уже спустили на поверхность. Все продвигается по вашему плану. Хорошо. Твоя задача будет ликвидировать делегацию джедаев, которых Сенат пришлет для разъяснений по поводу объявления нейтралитета Умбры. Твоя задача продемонстрировать нашу силу и решимость. Поняла, мастер, не так просто, Ассаж. Умбарцы захотели устроить нам маленькое представление. Они наивно полагают, что умнее владыки, и поэтому не согласны воспользоваться нашей помощью. Забери у них данные по тому погрому, что отряд республиканских командос устроит в медико-исследовательской лаборатории, но только после того, как они захотят воспользоваться нашей помощью. Дуку замолчал, давая воспитаннице возможность показать свою сообразительность. Если они не захотят, мастер, наш агент в республиканских войсках их заставит. Вы работаете порознь, но в случае, если придется сойтись с ним в бою, не жалей этого падшего. Он все равно глуп и бесполезен. И не считай себя умнее, чем ты есть. Владыка Сидиус должен быть доволен. Вас не подведу, учитель. Они все познают мощь темной стороны, подняла взгляд на голограмму девушка. Не разочаруй меня, презрительно настолько, что во фразе читалось, как будто ты эту мощь знаешь, сопля сказал граф и отключился. Вентрис выдохнула, незаметно сморгнув слезы. Дуку подавлял ее своей волей каждый раз, когда она пыталась показать ему свое рвение. Жаль, но план, разыгранный ее хозяевами, был воистину коварен. Зная о предстоящей спецоперации по обычному сбору данных, повернуть обстоятельства так, чтобы она стала актом агрессии, просто поменяв места назначения груза, а потом воспользоваться ситуацией провокацией для того, чтобы с вежливым интересом наблюдать, как местные будут просить и даже умолять ее, молодую ситху, помочь им победить злых республиканцев. И это все зная, что сами умбарцы, видя флот и армии двух противников у себя над головой, просто вынуждены будут быстро принять чью-то сторону, несмотря на объявленный нейтралитет. Особенно, когда флот КНС будет блокировать систему. Ну что ж, искусству интриг ей предстоит еще учиться, но на то она и ученица. А в данном случае от нее требуется то, что она и так умеет, махать мечами. Почему ее мастер не видит в ней того упорства и самоотверженности, которые она показывает раз за разом? Ассаж подобрала под себя ноги, удобнее усаживаясь в позу для медитации, пока у нее есть время. Что-то не давало ей покоя последнее время. Какая-то странная угроза, давившая на плечи как перед Джабимом, где какому-то клону, подумать только, удалось ее ранить. И пусть рана была пустяковая, но то, что сила ее не предупредила об опасности в момент попадания, было странно. Однозначно, повод для того, чтобы собраться с мыслями, у нее есть. Ну и в конце концов, граф Дуку сказал же, что вы действуете порознь, значит, что хоть и не сильна она в ментальных техниках, но сидеть в бездействии и просто смотреть, как умбарцы будут пытаться перемолоть машину армии республики, ей совсем не обязательно. Практически запнувшуюся о поверхность рыхлой земли, утыканную люминесцирующей травой, канонерку чуть не снесло упавшей рядом не разорвавшейся ракетой, мать вашу. Парни, я туда не полезу, говорю, мотнув головой. Командир, нашел время шутить, крякнул, поднимая лежанку с дымчим на руки. Бур, ладно, бегом, ору, пытаясь на бегу разглядеть ту шайтан на рбу, из которой этот ужас архаичный вывалился. Бесполезно. И тут она открылась. Блять, только и успел крякнуть, запнувшись и падая ослепленным на землю. А вот про светофильтры включить я и забыл. Судя по сдавленному шипению и возгласам, мои тоже. Потом меня кто-то потянул под руку и куда-то затащил. Рядом что-то рвануло, а мою задницу придавило к полу лаати рывком пилота, поднявшего машину в воздух. Рад вас видеть живыми, парни, исковерканный вакодером голос принадлежал кому-то из клонов. Не переживайте, тут недолго осталось. Сколько летим? Пытаюсь проморгаться, но ничего не получается. Пацаны, притушите свет до минимума или вырубите его нафиг совсем, мы ослепнем с таким освещением. Ау, хорошо, сейчас, капрал. Отвернулся он в сторону и, уже поворачиваясь ко мне, пояснил, лететь около часа с лишним. Спустя пару секунд смог открыть глаза и разглядеть клона, стоявшего рядом. Спасибо, оборачиваюсь и замечаю, как над дымчим уже колдует медик, врубив на шлемные фонарики. Что в целом творится? Прошу простить, но у нас приказ вас только доставить до расположения. Боец, не выкобенивайся. Я командир Ту-134 КЭП. Это, соответственно, майор Денч, кого ваш медик сейчас обрабатывает. Это полковник Скар и подполковник Бур. Докладывай, что у вас происходит и почему такая жа. В этот момент канонерка дернулась, а хвостовой роторник заработал с частотой швейной машинки. Я же схватился за поручень, резко встав. «Жара, что случилось?» «Понятия не имею, сэр», — вытянулся во фрунт, держась за поручень, клон, судя по нашивкам, летеха. «Сами в шоке. Командир Нейт вас очень ждет, это все, что я знаю». «Ну ладно, ждет то хорошо». «Хорошо, когда тебя ждут». Тут канонерку опять тряхнуло, а я подумал, что несмотря ни на что хочу устроить местным увлекательный конкурс под названием «База Дельта 0». «Странно, я зверею, потому что не хочу воевать, или потому, что хочу от войны отдохнуть». Под навесом привязанного к лапам оттяжки полога было суетно. Штабные свесились над картами, связисты и адъютанты постоянно мотались между задником штабного танка и тактической дыкой, на которой отображались в реальном времени все данные с открытых шагоходов разведки, медленно нарезающих круги вокруг отступающего от столицы полка. Нейт в катарне возвышался над столом и всеми на добрых полголовы, попеременно тыкая куда-то в голограмму и громко подбадривая подчиненных круто заваренными матюгами. После приземления и передачи медикам на руки нашего потрепанного братишки, с которым остался Скар, как он сам сказал, проконтролировать, мы вдвоем ввалились в импровизированную штаб-палатку к командирам. Арчи же молча подоткнулся к терминалу связи. Ну хоть сам на дежурство встал, без напоминания, это и так его место. «Так, братцы», — увидев нас, Нейт только толкнул кого-то стоящего с ним рядом в плечо в нашу сторону. «За ним вот сейчас идите, там доспехи ваши лежат, экипира, меня пока не отвлекать, тут у меня локальный пиздец творится». «Хорошо, раз Мочила так сказал, значит, так оно и есть, и свалить прямо сейчас у нас возможности нет никакой. Узнать бы, нахрена он вообще саживался». Ну, что ж, легким бегом припустили за адъютантом в сторону стоящих на разгрузке канонерок в стороне. Вообще, лагерь в принципе никто не собирался тут разворачивать или ставить, насколько я понял по обмолвкам бегавших мимо штабистов. Да что тут вообще происходит-то? Переодевшись, наконец присоединился к Нейту. Отрывать работающего командира во время боя нельзя, поэтому, ткнув в спину кого-то из его замов, сказал, что прибыл в усиление. Ну и попросил дать конкретно мне распределение или назначить куда-нибудь. Не хочу почему-то сейчас ни Скара, ни Бура видеть, а уж тем более с ними бегать куда-то. Бура скорее всего припашут штабники, он и мой астродроид, единственные, кто знаком с местной техникой. Нейт меня заметил и, мельком глянув в мою сторону, кивнул. При взгляде на такт, дыку мне стало слегка плохо, если глаза не врали, а может быть, затемнение забрало, так сказалось, операция по приведению Умбары к покорности только что благополучно захлебнулась и с треском провалилась. Разбросанные наземные войска вокруг столицы, пара отключившихся, так и не развернутых форпостов где-то в этом же полушарии, и два кольца только что захлопнувшейся ловушки, одно вокруг зон высадки, другое разрасталось изнутри этой зоны, не давая войскам соединиться, и рассекая отряды на более мелкие, заставляя постоянно двигаться вглубь диких территорий планеты. Хотя это они для нас, дикие, местные тут каждую травинку знают. Не высадившаяся вместе с единственным, хоть и незнакомым мне джедаем передовая группа, ни отряды охраны этой группы на связь не выходили. Кто командует, непонятно. А где-то на орбите висит Кеноби и кто-то еще, или не висят и вылетели на помощь. Бардак. Боюсь представить, что делается на орбите. Мои наблюдизмы прервал голос клона командира с капитанскими полосками. «Сэр, у нас по левому флангу вот здесь, на выходе из города, подразделение стоит. Попали под плотный огонь неизвестной артиллерии. Отходит вслепую, и судя по нашим картам, как раз в сторону, откуда работает противник. Людей, чтобы их вытащить, как и техники, нет. Поможете, боец? Ты осатанел, как я туда, прикидываю в уме расстояние по масштабу карты, за полста километров попаду. Пешком, нас есть незадействованные АТРТ, сэр, осталось всего пара штук, один командирский прямо тут. На нем ретранслятор стоит достаточно мощный, так что если его брать, то я вас к сети подключу», — махнул он рукой в сторону штабного танка, второй где-то тут был, «берите любой». В общем, основная пока задача — собрать наличные силы вместе и перегруппироваться. Плюс, по-хорошему, нам бы отойти к обломкам упавшего актламатора на предмет выживших и сохранившейся техники, благо он взорваться не успел, но это как командир решит, — кивнул он в сторону Нейта. «Командирский, говоришь?» — сделал вид, что почесываю бороду шлема. «Хаймэм, Повклон сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Планета Умбра, окрестности столицы. Мастер Сардж, сэр, поправка. Командир Нейт отзывает все подчиненные силы для перегруппировки. Координаты получены. Отступаем, сэр. Куда мы отступаем, салага? Мы еще не наступали никуда, кроме того банта Пуду, в которой нас затащили тут. Отделение, становись, слушай мою команду. На полусловии я вздыхаю. Митпак пиликает, уведомляя о принудительном уколе успокоительного, и вокруг все на мгновение замыливается, а затем становится невероятно четким. Бешено стучащее сердце успокаивается, картинки Джабима, пролетавшие в сознании еще секунды назад, рассеиваются как дурной сон, а я сажусь, хотя скорее падаю пятой точкой на землю. Парни, оглядываю свой отряд, недоумевающе смотрящий в мою сторону. Команда для вас у меня только одна, не умирать. Подобная ситуация уже случалась, ловушка планетарного масштаба, да, еще один тяжелый вздох. В общем, если хотя бы треть из всех наших сил в итоге выживет, то это можно будет считать чудом. Так что, а, твою ж, кого я обманываю, мы все тут подохнем, и у меня есть два варианта. Подохнуть тихо и незаметно, как и тысячи братьев до нас, или подохнуть громко и с шиком, чтобы КНС завязали с этими ловушками. Те, кто предпочитает первый вариант, координаты командира Нейта у вас есть. Кто второй, встал и отряхнулся, прошу за мной, повеселимся. Йенгпов, примечание к части, пока так, приятного чтения. Зэ, и, кто это в меня 0,5 килограмм сухарей бросил из связного, спасибо, очень вовремя. Следующая глава будет интерлюдией вся. Интерлюдия. Силу штормила. Волны энергии, проникающие везде, были неспокойны сами по себе, и среди тех, кто мог бы видеть их возмущение в масштабе галактики, их поведение вызвало бы недоумение. Скручиваясь протуберанцами и собираясь в жгуты, волны тянулись не от ядра, как было раньше, а расходились равномерно от источников ее возмущения. И благо, что таких наблюдателей было очень и очень мало, да и те могли лишь сказать, что возмущение вызвано чем-то непонятным, какой-то скрытой угрозой, если не всему живому, то хотя бы тем, кто являл собой сосредоточие этой самой силы. К ее живым разумным натягивались и опадали новые нити, скрепляющие судьбы и перекраивающие вариации будущего, заставляя пророков и адептов силы слепнуть или замирать в благоговении, видя немыслимые вариации развития будущего этой галактики. Краткоживущим разумным это было недоступно, как и форс-юзерам, но самые чувствительные ощущали трепет материи в последнее время все настойчивее и сильнее. Этот звон на грани слышимости рождал тревогу и напряжение, и только медитация или попытки слияния с силой могли даровать временный суррогат спокойствия. Шакти сидела в позе, известной в другой галактике как поза лотоса в комнате для медитации, пытаясь отрешиться от происходящего. Слишком много отчетов она написала за эти полтора года, и слишком привязалась к клонам. Орден всегда учил ее быть сильной, но сермяжная правда была в том, что все поголовно рыцари имели свое мнение, несмотря на догматы ордена. Не все его показывали, так было не принято. Инстинкты хищницы и женщины влияли на сознание порой похлеще силовых техник, которыми пользовались одаренные для манипуляции сознанием. На этом фоне происходящее давило на нее еще сильнее. Новая, свежая партия клонов серии 5000 только что закончила тренировку по налаживанию взаимодействия между подразделениями, и на их фоне каменоанские выглядели откровенно блекло. Страшные бойцы, хитрые и хладнокровные, такие, какими и должны были получиться все войска ВАР. Циничные в понимании приказов, они, как показала практика, частенько игнорировали сами приказы, объясняя это тем, что они имели самоубийственный и неэффективный характер, а потом быстро и методично доказывали это на примерах и обстоятельствах. Шакти не могла игнорировать подобное непослушание, но они выигрывали битвы или умирали, сохраняя границы фронта и не позволяя ему сместиться в сторону отступления республики. Среди них не было дезертиров. Совсем. Идеальные солдаты, не любящие боли и умеющие эффективно умирать. Совет давно признал неэффективность командования некоторых рыцарей, но не это тревожило Тагруту, а тот, с кого была сделана матрица поведения для этой эффективной, но жутковатой серии, связываться с которой джедаи боялись напрямую. Странный клон, исчезнувший из-под носа сразу после битвы за Камина, и тот, в ком она почувствовала возмущение силы. Возмущение, долженствующее быть у разумного форс-юзера, но никак не у клона. А потом оно пропало, словно растворилось, и сколько Шаакти сама потом не запрашивала данные по этому клону и его подразделению. Казалось, что они исчезли, были стерты из баз данных, а прямой запрос в Орден остался без ответа. А ведь причина беспокойства о новых клонах была по сути проста. Они были замкнутыми и не общались практически ни с кем, кроме как с клонами своей серии и реже, другими клонами, и почти незаметно, но не для тех, кто умел работать с силой, презрительно относились к одаренным, уважая только личные качества своих командиров. Это и заставляло напряженный мозг Тагруты раз за разом проваливаться в медитации в поисках выхода из ситуации, когда, немыслимо, джедаям надо было заслужить уважение у этих клонов. Тагрута не понимала и недоумевала, как такое возможно, учитывая практически слепое послушание предыдущих серий. Но сила молчала, и только сейчас, когда ей удалось отрешиться от всего, она почувствовала слабый отголосок угрозы. Но исходил он в восприятии опытной джедайки не с темной стороны, условно делившей ее восприятие на оттенки. Угроза пришла отовсюду. Она была рядом и имела белый цвет. Тагрута открыла глаза и, опустив взгляд на руки, в которых покоился ее сайбер, покачала головой. Да не, бред какой-то. Сарисса Дженг, беглянка, которой пришлось убежать от себя, сидела над тазиком с холодной грязной водой, в которой плавали почищенные клубни картофеля. Сегодня она была дежурной в столовой палаточного лагеря беженцев на Таранге-2, небольшой, никому не нужной планеты на отшибе Среднего Кольца. Новый улей колония Цедвинов только начинал прорывать тоннели в жесткой вулканической породе Таранга, а молодая королева жуков не могла ничем помочь тем, кто под угрозой жизни вытащил Сатраки на последнюю кладку улья. Она сидела и тоненько, насколько позволяла толщина кожуры, срезала шкурку с картофеля, вспоминая храм, своих воспитанников и роняя аккуратные маленькие слезинки в таз с уже очищенными клубнями. Теплая ладошка матери опустилась на плечо сломленной девушки. «Двигайся, родная», — голос матери всегда успокаивал молодую джедайку. «Никак не отпустишь», — Сарисса могла бы взорваться сейчас, вспоминая, как ее, прикованную, морили голодом, уничтожая эманации тьмы и пытками заставляя признать верховенство света. Она могла бы разрыдаться над тем, что в Ордене у нее была семья, но сейчас рядом с ней присела ее родная мать, и жаловаться было, в принципе, ни на что, кроме как «Аарх». Да что они понимают, даже Йода, старый хрен, так и сказал, на все воли силы, так разве не ее воле она поддалась, сбежав к тем, кому еще могла помочь, не разрушая ничего вокруг самим фактом своего присутствия. Да что они все вообще понимают? Дача, может, отпустишь картофелину, а то ты так в нее вцепилась, что вот-вот раздавишь. Пришла в себя, а кто она теперь? Наверное, джедайка. Сайбер вот до сих пор на поясе, только в кармане зашит, чтобы не видно было. Картофелину, говорю, отпусти, улыбнулась женщина. Ага, отстраненно кивнула девушка, с плюхом отпуская давно очищенный клубень в тазик. Здесь она нужна, по-настоящему нужна, и под лукавыми мудрыми смешинками в глазах матери потянулась за следующим. Центр специальных операций Галактической Республики, как много слилось в этом названии для немолодого, но достаточно умного джедая Орлигана Зея. Он сидел за столом, наблюдая сквозь стеклянную стену кабинета, как работают аналитики внизу, и думал. И вот думы его последнее время ни хрена не радовали, как и сводки аналитиков. Картина в целом получалась до прискорбия говенной. Армию они потеряли. Что-то изменилось в многочисленной и незаменимой на данный момент армии клонов. Нет, бойцы по-прежнему шли в бой, по-прежнему исполняли приказы, если только они, очевидно, не приводили к большим потерям. И если раньше клоны, в принципе, не сильно общались с командирами, давая в основном рекомендации, и то, если их спрашивали, то с момента боя за Камина, они все, начиная от командиров и заканчивая рядовыми, все чаще и чаще влезали с едкими, но конструктивными комментариями и предложениями по ведению боевых действий. Не всем это нравилось, и стена отчуждения росла все больше. А как красиво все начиналось. Ну, альфы, ну засранцы, хотя такое точно могло произойти только по воле великой силы, не иначе. Цепочка мелких обстоятельств, приведших к тому, что практически все клоны серии в момент, когда тройку из них объявили дезертирами, мгновенно написали рапорты об отставке, даже зная, что их фактически уничтожат. На тот момент, да и сейчас, потеря почти сотни генералов и, чего уж там, отказавшихся выполнять приказы самой многочисленной на данный момент и тоже незаменимой группы пехоты серии 5000. Приказов всех, кроме клонов серии, а на тот момент оптом попросившихся принудительно уйти. До этого было нападение на генштаб и сотни, тысячи миссий, в которых чаша весов и предположений медленно склоняла немолодого джедая к мнению, что этой войной кто-то управляет с обеих сторон. Но каждый раз, как он начинал подходить к разгадке, его загружали работой или давали на разрешение зубодробительную и мозголомную задачу, и это не могло не раздражать. Самым разумным было бы просто объявить всеобщую мобилизацию, раздать разумным оружие и завалить миры КНС добровольцами, которых на самом деле было чуть ли не больше, чем клонов. Но и это решение в Сенате тормозили, а клоны продолжали не доверять командованию. Впрочем, командование за первый год войны слишком привыкло к тому, что у клоновской части ВАР имеется практически бесконечная вера и исполнительность. Что-то изменилось окончательно в тот момент, когда сам Зэй почувствовал желание, ничем, кроме как волей силы, необъяснимое, сначала сбежать самому, а потом спрятаться за спины тех, кому он продолжал доверять сам, и делал это безоговорочно, за тех же самых клонов. А потом с ним на связь вышел один из сбежавших альф, сам, и сделал предложение, узнав о котором, сначала вернулся его адъютант, тоже один из альф, а потом и все остальные. Логика подсказывала, да что там, кричала о том, что нельзя идти на поводу и под давление подчиненных, но сила шептала, что так будет правильно. И он, не посоветовавшись ни с кем из храма, связавшись с тренерами-мандалорцами, принял решение, посоветовался и принял решение, которое по окончанию этой войны наверняка приведет его в зал суда храма джедаев. Разрабатывать спецоперацию задним числом – это очень трудно. Но именно тогда, когда о происходящем еще никто не успел узнать и толком разобраться, он один, своим волевым решением спас республику от моментального, как на тот момент казалось, поражения, и подтвердил для себя давно напрашивающиеся выводы. В армии зреет заговор. Заговор, значение и цели которого он не понимал, хотя отчасти это и было очевидно. Клоны больше не хотят умирать. Нет, не так, они продолжают погибать и делают это с достоинством, но, они хотят жить. И каким боком к этому причастен долбанный клон с номером А-134, он не знал, а то, что его уши торчали из очень многих мест, было очевидно. А еще были прогресс в технологиях и неминуемые дезертиры, за которыми почему-то, несмотря на приказы сверху, никто больше не хотел охотиться. А вот как бы поступил джедай на их месте, он сам не знал. Точнее, по кодексу ордена он должен был отринуть привязанности и... «Да кого я обманываю?» – пробурчал под нос Зэй, подойдя к окну и обводя взглядом зал с разумными под ним. «Нельзя работать столько лет вне храма и не очеловечиться. Вот и эти мальчишки выросли». По боковому проходу мимо столов шел его адъютант, тот, кто полгода с лишним назад поручился за беглецов, взяв всю бумажную работу по инциденту на себя, как и контроль над выявлением вражеских лазутчиков. Альфа, 26 Мейс, его фактический заместитель, адъютант и начальник соответствующего подразделения контрразведки ВАР, единственного, наспех созданного подразделения, в котором работали только клоны. И к своему стыду Орлиган Зэй до сих пор понятия не имел до конца, чем они там занимаются, но не доверять подчиненным было не принято. Храмовое воспитание, ну и немножко, интуиция, или сила, как ее ни называй. Дверь открылась, и вошедший клон буквально с порога начал говорить. «Прошу простить, сэр, срочное сообщение с Умбры». Канцлер Палпатин был крайне азартным человеком. Там, где другие сошли бы с ума от нервного напряжения и игры на грани жизни и смерти, он, будучи воспитанным ситхским маньяком от науки, был устойчив и хладнокровен. Слишком многое было поставлено на карту сейчас. Даже не его жизнь, нет, такое досадное недоразумение, как временная смерть физической оболочки, ему была не страшна. Как не страшили и риски, связанные с перерождением по методикам, доведенным до ума его учителем, и раскрытым в голокронах древней расы более чем подробно. Палпатин уже давно перестал бояться. Единственной его целью и опьяняющей наградой была власть. Власть над галактикой, давно застрявший в междоусобицах и дрязгах, чья логика независимо от вида крутилась вокруг страха за собственную жизнь. На стол перед канцлером Галактической Республики опустился простенький датапад с коротким докладом по очередной, только что начавшейся, операции на Умбре. Ну и что, что джедаи теряют контроль над армией, превращаясь в свадебных генералов? Светлая сторона, которой они кичатся, это не только спектр энергии силы, это еще и образ мышления. А значит, особо глупых рыцарей, ведомых честолюбием, ждет смерть. Джедаи никогда не были проблемой для ситхов, как таковые. Угрозу представлял лишь орден, который опытный интриган и хотел развалить, дискредитировав он и, как организацию. Слишком они оглупели от вседозволенности, как политическая фракция, хоть и не позиционировали себя таковыми. Печально, но некоторые планы придется ускорить, а часть пересмотреть, попутно пожонглировав обстоятельствами, а остальным, пусть займутся подчиненные. Да и надавить на будущего ученика тоже нужно, сейчас он как никогда близок к темной стороне. Не использовать этот момент нельзя, но как же раздражает необходимость постоянно скрываться. Датап отнырнул в неприметную складку в столе, куда был встроен дезинтегратор, разлагая устройство на молекулы. Как понять логику тех, кто живет уже сотни лет и устал от жизни? Пожалуй, только прожив эти самые сотни лет, старенький магистр Йода медитировал, всматриваясь в вспышки звезд и затухание искр жизни, отрешившись восприятием от всего и вся. Сокрытое тьмой будущее никогда не было для опытного гранд-мастера проблемой. Просто его мозг отказывался воспринимать видение краха всего, что он так долго пытался сохранить, поэтому старик больше не обращал внимания на видение будущего далекого, предпочитая решать проблемы настоящего. А в настоящем все было спокойно, и сила по-прежнему убаюкивала своего адепта, погружая того в сон и медленно выпивая из него остатки жизни, чтобы в будущем дать одному из своих сыновей шанс на возрождение. Йода практически спал, уйдя в глубокий созерцательный транс, когда та самая ниточка, что тянулась к нему, беззвучно лопнула, отсекая одну из веток будущего за ненадобностью. В этот момент в галактике что-то незаметно, но уже неотвратимо изменилось. Примечание к части. Пока так, приятного чтения. Да, я знаю, что написано несколько патетично, но я не мастер интерлюдий, честное слово. Спойлер, СЛ, глава, экшон и развязка событий Умбры. Если есть пожелания, пишите в комменты. Учту обязательно, или мотивированно объясню и постараюсь доказать, почему именно этого не нужно. Спасибо, что все еще читаете эти бредни. Надругательство. Повклон сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Планета Умбра. Столица. Перелезть через окружающую столицу стену, не позволяющую всяким местным тварям по ней разгуливать, оказалось слишком просто. Просто веревка с зацепом, и ты внутри. Ни охраны, ни блокпостов, ни турелей, ничего. Скорее всего это объяснялось тем, что надземная часть столицы, считай, посадочная полоса южного космопорта до пары десятков куполовидных зданий разнообразнейшего технического назначения. Вся суть умбарской застройки была под землей. Именно поэтому мы встретили первое сопротивление только на спуске в жилые подземелья, располагающиеся на торце одного из зданий. Застряли, считай, на входе в коридоре смерти. Бластерные очереди из пары лучеметных гнезд надежно перекрывали все возможности пробраться через опасную зону, не используя тяжелую бронированную технику, которая сюда к тому же еще не влезет. 42-й, упершись спиной к стене и выискивая глазами сам не знаю что среди местной архитектуры, обращаюсь к рядовому. Вон там космопорт, указываю пальцем в сторону непримечательного купола. Возьми 205-го с 431-м и притащите оттуда канистру горючего, да побольше. Все будет. Ухмыляясь, видимо, поняв мои мысли, ответил 42-й и побежал выполнять задачу. Вернулся он с парнями минут через 10. Втроем они катили по земле неплохого размера бочонок. «Вы быстро?» – похвалил я рядовых. «Так там никого не было. Какие же местные безалаберные!» – развел руками 42-й, а затем вытащил детонатор из кармашка. «Кстати, командир, как вы знаете, я человек искусства, а мое искусство – это взрыв». Большой палец рядового упал на небольшую красную кнопку, а затем черные небеса окрасились в оранжевый. Тот самый космопорт, точнее, его технический корпус взлетел на воздух, фигурально выражаясь. Неплохо. Уничтожать инфраструктуру врага – одно из важнейших правил войны, качнув головой, прокомментировал я произошедшее. Ага, к тому же это весело. А вы не соврали, когда говорили, что мы идем веселиться. Размахивая руками, чуть ли не подпрыгивал на месте 42-й. «Молодец, молодец», — успокоил я рядового. «Тебя еще детонатор есть?» «Конечно, Джонни, сэр». Одно ловкое движение руки, и вот два внушительных подсумка, закрепленных на поясе 42-го, раскрываются, демонстрируя десятки небольших, средних, больших, термальных, энергетических или плазменных детонаторов, взрыватели и прочее взрывоопасное содержимое, аккуратно закрепленное специальными многофункциональными держателями. «В бочечку запихни», — самым добродушным тоном попросил я. «Так уже, я еще к топливу примешал триглицерат, так что бадабухнет прям бадабам». Оставаться равнодушным, слушая восторженную речь 42-го, было невозможно. Было в нем что-то неудержимо задорное, по слухам, некое шило. Но экспертиза медроида этот инородный предмет в нем не нашла. Молодец. Так, теперь ее туда, указал на проход в подземелье. Бочка быстро переместилась под вход усилиями пары рядовых, а после пинка сама покатилась по гладкому спуску вниз. Когда она достигла нижней точки, где и находились пулеметные гнезда, 42-й снова нажал на красную кнопку. Да, бадабум оказался действительно бадабахущим. Языки пламени даже чуть не достали до нас, притаившихся у стены. Коридор будто на мгновение стал соплом двигателя космического корабля. После того, как я заглянул в спуск, оказалось, что мы перестарались. Красная от нагрева порода была интерьером нового помещения, образованного испарением всего находящегося в радиусе взрыва из-за сверхвысоких температур. Хорошо хоть коридор, ведущий дальше вглубь подземного города, не завалило. На совесть, видать, строили. Пройдя по быстро остывающему стеклу, благо подошвы могли выдержать кратковременное воздействие подобного жара, и обогнув пару очагов пламени, мы вышли в сеть широких, тускло подсвеченных аварийными лампами коридоров. Дымка, витающая в воздухе, создавала какую-то странную, но завораживающую атмосферу, которую, к сожалению, нарушили сирена и десятки умбарцев, выбегающих из многочисленных дверей. Похоже, сработала пожарная сигнализация, а пожар в условиях подземелья – это сродни разгерметизации на космическом корабле. Все местные сепаратисты, кашляя и задыхаясь, вываливались из своих нор, пытаясь эвакуироваться. Я тут же, на основании вбитых в подкорку рефлексов, поднял карабин и выпустил очередь по убегающим. Раздались панические крики, а из дверей начало выбегать еще больше умбарцев. В живых никого не оставлять, пленных не брать. И помните, ни слова по-мандаларски, выстрелил еще очередь, повалив тройку местных. Но, командир, это же мирняк, обратился ко мне 205-й, весь отряд, за исключением 42-го, со смехом расстреливающего убегавших, молча стояли, не выполняя приказ. Это не мирняк, угрожающе поднял голос. Вся планета стала ловушкой для десятков тысяч наших братьев. Теперь вся Умбра, поля боя, а на поля боя мирника нет, его давно эвакуировали, как и указано в военных декларациях и соглашениях. Здесь есть только враги, а когда потери сепаратистов в таких ловушках будут слишком большие, они перестанут использовать подобную тактику. Так что выполнять приказ. Под конец короткой речи я чуть ли не перешел на рык. Этому рядовому жизни врага важнее, чем жизни своих братьев. Ужасно. Но он искупил свою вину, когда после небольшой заминки, как и все остальные, присоединился к устранению противников. Мы можем лишь убивать, так пусть убийства приведут нас к такому будущему, где нам не нужно будет лишать кого бы то ни было жизни. Йенгпов, вообще, путешествия на Атертешке напоминают скачки на страусах с забавным клацающим аккомпанементом в такт движению. Ну не люблю я эти двуногие недоизбушки на курьих ножках. Движение, конечно, помягче, чем на БТРЕ, особенно по пересеченке, но такова слява в реалиях техобеспечения ВАР. Такие вот у нас мотоциклы с лапками. Хех, сижу на этой шайтан-машине, брекалки в штанинах трясутся, фигурально выражаясь, мимо деревца пролетают, где-то на периферии строчит роторник типа Z6, забрало послушно проецирует сетку изнутри. Глазам больно, даже на минимальных настройках подсветки, все равно ярко, и приходится эпизодически отключать долбаную навигацию, в принципе, но тоже медленно привыкаю. Вот точно не стоило в канонерке на эвакуации представляться по полной программе. Это, конечно, наши ребята из 102-го, но тупанул конкретно. Человек, говорят, сам писец своего счастья. Вот и я, дурак, режим секретности нарушил, и главное, парни мои промолчали, видать, думают, что так надо. Надеюсь, Нейт потом проведет воспитательную беседу среди своих, да и те, кто нас забирал, дураками быть по определению не могут, а я так и быть, проставлюсь. Тщеславие захотелось, понять или увидеть хоть какое-то почитание со стороны, наверное. Все люди тщеславны, а я ж, мать его, герой этой галактики. В своем мире тоже, наверное, герой, даже с могилкой и крестиком. Правда, таких героев, про которых никому никто ничего не говорит, ВОЗ и маленькая тележка, и помнить их некому чаще всего, кроме семьи, если успели обзавестись. И тут те же яйца, только в профиль. И у всех героев республики, одно типовое лицо Джанго Фетта, чтоб ему икалось.